Глава 22. Штатный целитель, будучи магом, вынужден был дать колоде полную формулу присяги, поклявшись не применять магию на суде. Затем обвинитель приступил к допросу. «Скажите, вы знаете подсудимого?» «Мне довелось с ним встречаться». «Когда и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились?» «Мы и не знакомились. Он был без сознания, и был это вчера в Магучевском лазарете. Тогда пишите тот день». Но в тот день, как известно, случился прорыв твари изнанки. На счастье, наставник Полос очень быстро организовал оборону. Твари перебили. Были ранены, но не смертельно. Я их принимал в лазарете. Чтобы не тратить много сил на лечение, по преимуществу обходился свитками. А как к вам попал подсудимый? Его принесли в числе последних. Судя по характеру ранения, тварь пропорола его когтями. А ребра с правой стороны были сломаны. Очень нехорошая была рана. Мне с ним пришлось повозиться. Скажите, а магический уровень подсудимого вы определяли? Да. А зачем это нужно? Сможете дать объяснение по-простому для людей от целительства далеких? Ну, это стандартная практика, поясняет целитель. В результате тяжелых травм порой страдает не только тело, но и повреждаются силовые каналы. Их тоже приходится восстанавливать. То есть вы определяли магический уровень подсудимого сугубо в целительских целях? Да. А магический потенциал тоже определяли? Разумеется, поверьте, это не менее важно. Охотно верю. И к какому результату вы пришли? У него нулевой уровень и нулевой магический потенциал. Разве такое возможно? Разве в магическом училище принимают людей с нулевым потенциалом? Вот и я удивился. Такого просто не может быть. Вернее, такое бывает, когда переход 18-летнего рубежа происходит тяжело. Бывают случаи, когда молодые люди не способны его пережить. Бывают, что выживают, но теряют потенциал на короткое время. Сколько может длиться такая потеря потенциала? Сутки, максимум двое. Затем либо магические каналы полностью приходят в норму, либо человек умирает, увы, третьего не дано. А ошибиться вы не могли. Чтобы избежать ошибки, я запросил его личное дело. Знаете, бывает, что день рождения указан неверно. Или магическая перестройка наступает немного раньше или позже. День рождения не всегда однозначный рубеж. И что показало личное дело? В личном деле указано, что нулевой магический потенциал у него был зафиксирован оракулом в день поступления. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы сказать со стопроцентной уверенностью, что он не человек. «У меня больше нет вопросов к свидетелю», — обвинитель выдохнул, как человек, покончивший с работой. «Больше вопросов и не потребуется», — сказал судья. «Факт вины полностью доказан. Перед нами не человек». А если он не человек, значит, он не граф Кротовский, а захвативший его сущность. Как это не потребуется? Почему это не потребуется? Обалдели они, что ли? Я бы все-таки хотел задать свидетелю один вопрос. Пытается возразить адвокат. Во-во, давай, защита, впрягайся, а то посадят меня на кол к чертям собачьим. А зачем? Это ничего не изменит. Судья явно не намерен продолжать процесс. Но послушайте, целитель только что сказал, что подсудимый попал к нему с тяжелой травмой. Может быть, его потенциал снова обнулился? Выяснить это несложно. Оракул лежит перед нами. Далеко водить его не придется. Не вижу смысла марать священный оракул лапой мерзкого демона. Судья категоричен. Целитель высказался вполне определенно и однозначно. Если у вас нет свидетеля, способного дать показания, что подсудимый до этого использовал магию, дело будет закрыто. Все, приплыли. А ведь спасение было так близко. Оказывается, колода, на которой клялись участники суда, — это оракул. «У меня нет такого сви», — обреченно говорит защитник, но его перебивает выкрик из зала. «Есть!» — выкрикивает Белкина. «Есть такой свидетель!» Такого не ожидал никто, а я не ожидал более всех. Я хорошо знаю этих заучек. Заучки не умеют врать даже в мелочах. А уж здесь, на суде. Она поднимается на кафедру и без подсказок произносит слова присяги. Кто бы сомневался, заучкам подсказки не нужны. Адвокат начинает допрос. «Представьтесь, юная барышня. Маргарита Белкина. Учусь на первом курсе Магуча в одной группе с графом Кротовским. Не перестает удивлять меня Белкина. Она же должна сейчас безбожно картавить от волнения. Но Белкина в ударе. Белкина говорит без запинок. Когда и при каких обстоятельствах он применял магию?» — спрашивает адвокат. «Вчера, во время прорыва с изнанки, Кротовский не сбежал, как большинство студентов, а помог мне отыскать привратника, то есть привратницу, чтобы закрыть прорыв. Я лишь хочу напомнить суду», — ненадолго прерывает Белкину адвокат, «что демоны слывут абсолютными эгоистами и заботятся только о своей шкуре, пусть и заемной. Продолжайте». Мы с Кротовским отыскали Веронику Кондратьевну, нашего привратника, и повели к воротам. Но в коридоре на нас напала темная тварь. И что было дальше? Кротовский ударил по твари заклятием, которое оглушило ее. «Как видите, Ваша честь, у меня есть свидетель применения магии Кротовским». «Одну минуту», — встрял обвинитель. «Я бы тоже хотел задать свидетелю вопрос». «Протестую». Свидетель уже дал показания, достаточные для проверки на оракуле. «Протест отклонен. Обвинитель, спрашивайте». «Скажите, у Кротовского был какой-либо магический артефакт?» И вот тут Белкина соврать не смогла. «Да, был». «И что это за артефакт?» Обвинительно плотоядно улыбнулся, предчувствуя победу. «У него перо». «Что?» «Перо. Ножик, что ли?» — переспросил он раздраженно. «Нет. Перо для письма. Мы с Кротовским работаем со свитками. Нам выдают перья, чтобы писать на свитках. В некотором роде их можно назвать артефактами». «Ну, хватит мучить вопросами юную барышню», — вклинился адвокат. «Вы же не станете выдвигать предположение, что подсудимый отбивался от твари тьмы пером для письма на свитках? Это будет просто смешно». Обвинитель отступил от Белкиной. Крыть ему просто нечем. Охранник толкнул меня в спину и прошептал. «Если попробуешь повредить оракул, пожалеешь. Умирать будешь очень мучительно». Охранника ответом не удостаиваю. Поднимаюсь на помост, подхожу к кафедре, на которой лежит оракул, и кладу на него ладонь. «Картограф. Текущий магический уровень — 1. Потенциальный магический уровень — 2». «Да, неплохо так я поднялся, высушив кенгуренка. А когда забрал силу еще из тесака, мой потенциал возрос до круглой 2. Выше в межмирье просто нельзя». Справка подсказала мне, что 2 потенциала для межмирья — это потолок. Судья выглядит так, будто его обокрали. Посовещавшись на месте, суд определил. Дело против Кротовского прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Поздравляю, граф, вы свободны. Суд окончен. Все могут быть свободны. Судья обтер взмокший лоб и посмотрел на обвинителя. С обвинением во взгляде. Ну что ж, бывает. Сегодня явно не их день. А одну минуту? Ни с того ни с сего влез мой защитник. Заседание пока не может быть закрыто. Это что сейчас такое было? Ты чё, адвокат, перегрелся? Валить же надо, раз отпускают. Смотрю на него выразительно, но он моего взгляда не замечает. Что вам еще надо? Устало спрашивает судья. В кои-то веки мы с судьей во мнениях солидарны. Я хочу напомнить высокому суду, что лица, входящие в клан Сюзерена, несут ответственность, если своими действиями ставят его против закона и подвергают преследованию правосудием. И кто же, по-вашему, должен понести ответственность? Старый слуга или Анна Смородинцева? Нет, ни тот и ни другая. Я имею в виду баронессу Едвигу Павловну Гадюкину. О, вот это поворот. Вот этого мы с адвокатом не обговаривали. Из чего он решил, что Гадюка в моем клане? А хотя, как-то она получила должность управляющего фабрикой. Может, я просто чего-то не знаю? А, точно, чего-то не знаю. Вон как у нее глазки забегали. О, ради такого дела в здании суда я готов немного задержаться. Ну, хорошо, суд продолжает заседание. Судья садится в кресло, из которого только что поднялся. Дело напрямую связано с предыдущим. Истец граф Кротовский, ответчик баронесса Гадюкина. Собственно, доказывать ничего и не нужно, адвокат пожал плечами. Баронесса по своей воле, без принуждения, давала показания против собственного хозяина. Вынужден с вами согласиться, показания оказались сложными, подтверждает судья. «Баронесса, вы имеете что-то сказать в свою защиту?» «Но ведь Кротовский сам меня выгнал. Я больше не состою в его клане. Разве?» Адвокат изображает неестественное удивление, оборачивается ко мне. «Вы отпустили баронессу из клана Кротовских, граф?» «Что-то Гадюкина у нас совсем завралась», — подхватываю адвокатскую игру. «С должности управляющего я ее турнул, это было, а вот из клана я ее не отпускал. В таком случае решение за вами, граф Кротовский. Как вы предпочтете передать разбирательство суду? Или назначите ей виру сами, так сказать, по-семейному?» Адвокат посемафорил мне бровями, давая понять, что второй вариант лучше. «Разберемся по-семейному», — отвечаю великодушно. «Да, Гадюкина». «Слушаюсь, граф», — покладист отвечает Гадюкина. «Я приму наказание, которое вы назначите, в допустимых границах свода клановых уложений. Не знаю, что это за свод такой и какие в нем уложения, но я уже привык в этом мире действовать, ориентируясь по ситуации. В конце концов, на такой исход я даже близко не рассчитывал, а возможность, если не наказать, то хотя бы просто потроллить гадюку уже само по себе дорогого стоит». «Ну?» — ядовито поинтересовался судья. «Теперь мне можно закрыть заседание? Никто больше не хочет привлекать к ответу вассалов. Может, личные просьбы имеются?» «Благодарю, Ваша честь», — вежливо отвечает адвокат, картинно откланившись. «Более никаких нерешенных вопросов не осталось. Суд окончен, всем встать. Все свободны. Суд уходит». Мрачно изрек судья, долбанул молотком мимо подстав и поплелся, сгорбившись на выход, на ходу стягивая себя черную мантию. В зале стало шумно, но призывать к тишине теперь некому. Адвокат подошел ко мне первым, и я с удовольствием пожимаю ему руку. «Спасибо. Вы меня сегодня спасли. Благодарите Нюку, ее заслуга», — отмахивается адвокат. «А скажите», — наклоняясь к его уху, — «как вы узнали, что гадюка в моем клане?» «Перераспрашивал кое-кого. Извините, граф, у нас свои адвокатские секреты. И не сердитесь, что не предупредил заранее. Надеялся на сюрприз». «Понимаю. Сюрприз удался. И еще раз огромный вам до неба спасибо. Меня окружают, меня поздравляют. Даже купчина дал волю чувствам, похлопал меня по плечу. Всей гурьбой вываливаемся из здания суда». «Сережка, Анюта просто сияет. Я так рада. Это надо отметить. И Маргуша с нами. Ты с нами, Маргуша?» И тут Белкина вдруг опять вспомнила, что она застенчивая и стеснительная заучка. «Благодарю за пригашение, но мне вообще-то нужно идти на практические занятия». Я обнимаю Анюту, обнимаю Белкину, обеих сразу. У меня нет слов, чтобы выразить признательность им и всем этим людям. Никто из них не ударил в открытую спину. Они отвечали на допросах честно, без вранья. Но я чувствовал, что они за меня. Они очень хотели, чтобы я оказался не демоном, а человеком. А Белкина так и вовсе пошла на немыслимое. Она не соврала впрямую, но о пронизывателе умолчала. Фактически в последний момент вытащила меня из лап палача. Раз Маргуша говорит на занятие, значит, на занятие. Сегодня будний день. Наши дела за нас никто не сделает. Анюта, езжайте с дедом и Кешей на фабрику. Отмечать будем, обязательно будем, но чуть позже. Сережка, ты сам куда? А мне придется пообщаться с еще одним членом моего маленького клана. Кстати, Анюта, ты знала, что Гадюкина состоит в нашем клане? Откуда, Сережка? Гадюкина — самая скрытная тварь, какую я только знаю. И деда мне не говорил. Я и сам не знал, Сергей Николаевич. Виноватится дед. Будучи выставленным из здания суда, он дожидался нас на улице. Весть о том, что Гадюкина тоже член нашего клана, повергла его в немалый шок. Ладно, разберемся. Народ перед зданием суда постепенно рассасывается. Кобылкина мне залихватски подмигнула, намекая, что дверь на пятом этаже для меня по-прежнему открыта. Рыжая Мила, прежде чем сесть в никелированную тачку, послала воздушный поцелуй с напоминанием, что я еще не отработал. Купчин укатил по делам, предварительно демонстративно потряся в руке мобилы и давая понять, что частный капитал жаждет встречи с моими идеями. И вообще, все на мази. Одни разошлись, другие разъехались. Подхожу к единственной машине, оставшейся на парковке перед зданием суда. Открываю переднюю пассажирскую дверь. Усаживаюсь, осматриваюсь. Ничего такая точила. Кожа, полированные вставки из красного дерева, затюнгована в хлам. Командую сидящей за рулем баронессе. «Че стоим? Поехали, гадюка, поехали. Расскажешь по дороге, как ты докатилась до такой жизни. И куда прикажешь тебя везти? Тебе домой, пожалуй. Ты так старательно меня зазывала, писала письма. Получать от красивых женщин письма с приглашением к ним домой — это очень романтично. Что ты хочешь от меня?» Гадюка явно нервничает. «Для начала рассказ. Ты в очередной раз прокололась там на суде. Не учла, что твое членство в клане выплывет наружу. Это обязательно? Портить мне настроение еще больше», — взвинтилась гадюка. «Я вообще-то рассчитывала, что к этому времени твоя голова уже будет отделена от тела и насажена на кол, а мои проблемы останутся позади». «Я смотрю, легких путей ты не ищешь, а, гадюка? То есть ты надеялась выйти из клана оригинальным способом, устроить так, чтобы клан сам вышел из тебя, вместе с последним Кротовским? Только не надо приплетать Сережу Кротовского. Я ему зла не желала. Не желала зла. А забрать фабрику — это, как говорят в Америке, ничего личного, просто бизнес. Я бы позаботилась о его судьбе. Каким образом? Взяла бы его на содержание? Да, взяла бы. Он был неплохим парнем, только совершенно не приспособленным к жизни. Гадюка! Тут меня осеняет догадка. Ты собралась его на себе женить. А что в этом плохого? Уж это лучше, чем если бы он женился на Анечке. Припоминаю дневник Сережи Кротовского. В Анюту он и вправду был по уши влюблен. Но потом, баронесса бросила на меня неприязненный взгляд, появился ты и поломал все, что выстраивала годами. Но извините, что помешал вам деньги в трусы прятать. А что дальше? Снова попытаешься меня убить? Гадюкина наконец взяла себя в руки, вывела авто на дорогу. Нет, больше не попытаюсь. Это почему же? Слушай, как там тебя правильно называть? Называй графом Кротовским. Это факт, доказанный на суде. Как прикажешь, Кротовский. Ты уж совсем меня за дрянь беспринципную не держи. Ты дважды проявил ко мне великодушие. Я этого не забуду. Опа-па! Что-то новенькое. Гадюка способна на чувство благодарности? Мое удивление гадюка приняла за сомнение и взялась объясняться. Ты мог опубликовать ту статью, и моя репутация в тот же день укатилась бы в яму. Это был верняк. Коромников просто разуверился бы в том, в чем я так старательно его убеждала. Но ты позволил мне сохранить лицо. Это был риск для тебя, но ты на него пошел. Честно сказать, сам я не считал публикацию статьи оптимальным ходом. Униженная, оскорбленная баронесса опасней, чем баронесса, чрезмерно самоуверенная и самодовольная. Но этот довод я приводить, пожалуй, не стану. А сегодня ты отказался передавать мое дело в суд. Гадюка даже потрясла головой, видимо, до сих пор не в силах в это поверить. Моя вина даже доказательств не требует. Там ты на полную смог отыграться. И показания Посконникова бы в ход пустил. Ты мог меня уничтожить, Кротовский. Почему ты этого не сделал? Черт бы тебя побрал. Объясни мне. А вот что мне ей ответить? Напомнить, что я здесь чужак без году неделя, совершенно не знающий законов этого мира. Что интуитивно последовал намек адвоката. Не, промолчу, многозначительно. «Кротовский, мы и приехали», — сообщила Гадюкина, выводя меня из задумчивости. «Что дальше?»